От полуденного зноя дрожал воздух. По желтому пшеничному полю шла ленивая легкая зыбь. Лютик утер рукавом вспотевший лоб и в очередной раз задумался, зачем поперся за Геральтом, который предлагал дождаться его в таверне. Почему никак не прекратит изображать из себя ведьмачий хвостик, за что ему все это и так далее. Вопросы не требовали ответов. Лютик знал их и находил жалкими. Любовь хороша в балладах, а в жизни... А в жизни пыльные тракты, мухи, кислое вино, невзыскательные слушатели, промокшая под дождем тетрадь. Вовсе и не хочется благословлять эту пыль от того, что она скрипит на зубах у них обоих. Просто никак не прекратить. Эта баллада давно сложилась в уме, но записывать и тем более петь ее Лютик не собирался никогда в жизни, даже заменив имена и сделав одного из героев героиней. Задумавшись, он не заметил, как Геральт остановился и едва не врезался в его плечо. «Думаю, здесь. Полуденицы любят такие места. Вот мы ее и дождемся». Какие такие места он имел в виду, Лютик не понял, но заметил сметанный сток и устремился в подобие тени под ним. Геральт сел рядом, вытянув длиннющие ноги, устроил меч так, чтобы был под рукой. Было все так же тихо, только шуршало поле, и этот звук напоминал прибой. Желтое-желтое море. Бывает ли такое? В какой земле? «Такие дела, Лютик», — сказал Геральт вдруг. — Жара в голову ударила, понимаешь? Лютик моргнул. Он не понимал. Хотелось спать так сильно, словно он три ночи глаз не сомкнул. — Не могу ничего поделать. Этот тон у Геральта был максимально близок к извинениям, но Лютик не заинтересовался. Пусть он говорит, а тем временем можно подремать. — Просто ты красивый. Одним движением он оказался вдруг совсем рядом, вплотную, везде. Запах пота, кожи и эликсиров затопил ноздри. Лютик распахнул глаза и тут же снова закрыл, потому что Геральт его поцеловал. «Может, он все же уснул?» «Но нет же. Во сне не колется так сено под спиной, не щекочет ведьмачья борода, не течет из подмышки противная струйка пота, не натягивает штаны немедленно воспрявший член». С одобрительным мычанием Лютик схватился за Геральт покрепче, погладил по голове, по плечам. Всегда нравилось, когда так целуют. Хищно, грубовато, напористо. Отталкивать Геральта и выяснять, точно ли он дружит с головой и точно ли в происходящем повинно солнце, он и не думал. Тем временем жесткие мозолистые пальцы расстегнули рубаху, погладили грудь и живот. Лютик издал звук то ли расстроенной лютни, то ли ущемленного за хвост кота и всем собой подался выше. Слишком давно, слишком сильно хотелось этого, чтобы как-то сдерживаться. Гашник штанов тоже пал под натиском Геральта. Что именно он собирался делать, Лютик не соображал, но не протестовал. Пусть хоть дрочит, хоть имеет стагону сухую. Страдания грешной задницы несравнимы со страданиями души. Геральт же поступил удивительно и безумно. Взял член Лютика в рот. Такие изысканные ласки перепадали ему нечасто, и уже от одного ощущения горячей влажности он едва не кончил. «Что же ты делаешь? Что ты творишь, любовь моя? Еще, пожалуйста!» — скулил Лютик изо всех сил, стараясь не толкаться Геральту в рот совсем бесстыдно. Тот сосал, может, и не очень умело, но со всем старанием и вдохновением. От влажных, хлюпающих звуков кружилась голова. Лютик представил, как обязательно вернет Геральту любезность, позволит засадить себе до самой глотки и задрожал в судороге оргазма. Семя толчками излилось на живот. Геральт, нет, не просто отодвинулся. Он вскочил на ноги, схватил свой меч и рубил какую-то длинноволосую когтистую пакость. Видимо, то была обещанная полуденица. Долго он не провозился, чудовище, возможно, изумленное тем, что увидела, с визгом испустило дух. Желтые волны невозмутимо текли вокруг, будто настоящая вода. «Извини», — небрежно сказал Геральт, стряхивая с меча густую кровь нежити. «Она бы так не подошла. Чуяла меня. А тебя почти усыпила. Военная хитрость. Извини, да». Никогда в жизни Лютик не чувствовал себя более голым и грязным, чем сейчас, под стогом, в расстегнутой рубахе и спущенных штанах. Он пытался придумать, что сделать. Обтереться пучком сена? Надеть проклятые штаны? Пошутить? Ни одна шутка впервые в жизни не шла на язык. Казалось бы, не на что здесь обижаться, это ведь Геральт делал такие вещи, за которые обзывают самыми черными, подсердечными матюгами. А Лютик просто позволил. Но иного такого унижения и не вспомнишь, лучше бы смола и перья, чем все эти глупые слова любви, что он повторял. «Военная хитрость». Голос постыдно сорвался, и Лютик отвернулся скорее, завозился с одеждой, чтобы отвлечься от колючего, как сено комка в горле. Глаза неотвратимо намокали. Всегда было близко до слез, а сейчас и подавно. «Лютик, ненавижу тебя!» Заорал Лютик на все поле. «В гробу я видал такие хитрости! Я думал, это по правде! Что мне делать теперь? Я уйду!» «По правде?» Растерянно уточнил Геральт, подошел поближе и сел на корточки. На фоне пасторально желтеющей нивы его лицо казалось совсем темным. «По правде этого хотел?» «Больше всего на свете», — выдавил Лютик. «Поправился?» «Нет. То есть не совсем этого. Это, конечно, тоже. Но я хотел, чтобы ты любил меня. Проклятие. Любил хоть в половину от того, как я тебя». «А ты меня... это?» «А я тебя это», — грустно подтвердил Лютик. «И вообще-то скверно это скрываю. И я не фершутила отменно отвратительно. И если бы только она». «Твои баллады?» «Вздумай я спеть о любви двух рыцарей, мне платили бы не едой и серебром, а тумаками. Ты что ли правда не понимаешь?» «Некоторые вещи», — согласился Геральт. «Вот эти. Стало быть, ты хотел. Ну так я хотел тоже, иначе как бы это пришло мне в голову?» «Полуденница?» «Она так не делает. Но ты сочини балладу. Про юношу и деву, чтобы заплатили не тумаками». «Но мы будем знать», — засмеялся Лютик. «И мы будем...» «Я не знаю, как любить в половину от твоего», — заявил Геральт. «Буду, как получится». Лютик засмеялся снова. «Желтое поле вокруг шумело, и желтое море, он верил, бывает тоже, золотое, цвета, похожего на счастье». Был летний полдень, и вокруг все пело и цвело. Мы шли, не разнимая рук, с подругой в село. Вот притомились мы в пути, решили отдохнуть. Был полдень благостен и тих, легко дышала грудь. Вдруг вылез демон, красный глаз, из пасти жуткий дым. Сказал, что пощадит он нас с условием одним. Невинность мне отдать должна подруга прямо здесь. Не то умрет тотчас она, сожрет свирепый зверь. Что ж делать? Истина проста. Я так желал ей жить, и ну лобзать ее уста и перси теребить. Потом легли мы на траву, я юбку ей задрал. И так же страстно, как живу, полдня ее любил. Вот так я жизнь подруги спас, скажу вам честно я. Ее отец застукал нас, и страшен был, друзья. Вчера был вольный холостяк, сейчас невольный муж. Ах, демон все устроил так, вот врезал бы ему. В полях не шляйтесь по жаре и будьте начеку. А чтобы бес не ввел во грех, платите ведьмаку.